Во-первых, замечу вам, что сам Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно, но и что же из всего этого? Повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал. Вы атеист? Теперь атеист? Да. А тогда? Точно так же, как и тогда. Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор. С вашим умом вы бы могли понять это? В негодовании пробормотал Шатов. Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смирно отвечаю на ваши вопросы и крики. Стало быть, не нарушил еще к вам уважение? Шатов прервал, махнув рукой. Вы помните выражение ваше? Атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским. Помните это? Да, как бы переспросил Николай Всеволодович. Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем, это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше. Вы сказали тогда же, не православный не может быть русским. Я полагаю, что это славянофильская мысль. Нет. Нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли. Вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство. Вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение. И что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить. Я помню наши разговоры. Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь. Я не лгал, говоря как верующий, — очень серьезно произнес Николай Всеволодович. Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать? «Если б веровали, — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу, — но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили? Но позвольте же мне, наконец, спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и злобный экзамен? Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам. Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени. «Молчите!» — вдруг крикнул Шатов. «Я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном. Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль? О, только 10 строк, одно заключение». «Повторите, если только одно заключение», —